я променяла бы все мои завтра на одно вчера. Согласилась бы она на такую сделку? Эллен задумалась. Но какой толк в этих размышлениях? Вчерашние дни пролетели. Ни одно из ярких, радостных впечатлений прошлого не вернешь. Они уносились все дальше, туда, откуда нет возврата. Ей вспомнилось улыбающееся лицо Хупера. «Забудь о нем», — сказала она себе. «Глупости все это? Нет, самоуничижение». Эллен перешла улицу и села в машину. Выехав на дорогу, она увидела Ларри Вогана, стоявшего на углу. «О, Боже!» — подумала она с изумлением. «То, что у меня на душе, у него на лице». Такими тихими и спокойными выходные дни бывают только поздней осенью. Эти два дня пляжи были закрыты, полиция патрулировала их с раннего утра до наступления темноты, Эмити казался почти вымершим, Хупер курсировал вдоль берега на катере Бена Гарднера. Но все, что он увидел в воде, это несколько косяков мелкой рыбешки и один небольшой косяк пиламиды. В воскресенье он провел у берегов Истгемптона. На пляжах было полно народу, и он решил, что акулы, вероятнее всего, появятся там, где купаются люди. И к вечеру он заявил Броди, что акула, судя по всему, ушла в глубину. «Почему вы так думаете?» — спросил Броди. «Не похоже, чтобы она была здесь», — ответил Хупер. «И вокруг плавает много разной рыбы. Если бы неподалеку находилась большая белая, то другая рыба исчезла бы. Во всяком случае, ныряльщики утверждают, когда большая белая где-то рядом, в воде все как будто вымирает». «Ну, вы меня не убедили», — сказал Броди. «По крайней мере, не убедили настолько, чтобы открыть пляжи». Он знал, что после этих спокойных, без происшествий и выходных, на него снова будет оказан нажим со стороны Вогана. Другие агенты по продаже недвижимости, владельцы магазинов, тоже будут требовать, чтобы он открыл пляжи. Ему даже хотелось, чтобы Хупер обнаружил эту акулу. Тогда была бы какая-то определенность. А сейчас налицо был только факт ее отсутствия, а уму полицейского это мало что говорило. В понедельник днем Броди сидел в своем кабинете. Вошел Бигби и сказал, что звонит Эллен. «Извини, что я тебя беспокою», — сказала она. «Но мне хотелось бы посоветоваться с тобой. Что, если нам пригласить гостей на ужин? Как ты на это смотришь?» «А по какому поводу?» «Да просто так, без повода. Мы не делали этого целую вечность. Я даже не помню, когда это было в последний раз». «Я тоже не помню», — сказал Броди, но он солгал. Он слишком хорошо помнил их последний званый ужин. 3 года назад у Эллен родилась идея восстановить свои связи с летним обществом. Она пригласила 3 пары курортников. Довольно приятные все люди, но беседа никак не клеилась, и все чувствовали себя неловко. Броди и его гости тщетно пытались найти какие-то общие темы, потом гости стали говорить в основном друг с другом, не забывая, однако, вежливо вовлекать в беседу Эллен, когда она произносила что-нибудь вроде «О, я помню его». Эллен была возбуждена, нервничала. После того, как гости ушли, Эллен, моя посуду, дважды сказала Броди: «Замечательный был вечер, правда?» А потом закрылась в ванной и долго плакала. «Ну, так как ты считаешь?» — спросила Эллен. «Не знаю, если тебе так хочется, можно и устроить. Кого ты намерена пригласить?» «Прежде всего, я полагаю, нам следует пригласить Мэтта Хупера». «Зачем? Он питается в гостинице «Герб Абеляр». Это входит в стоимость номера». «Разве дело в этом, Мартин? У него нет здесь ни друзей, ни знакомых, и к тому же он очень славный. Откуда ты знаешь? Я не предполагал, что ты с ним знакома». «А я тебе не говорила? Я случайно встретилась с ним в магазине Альберта Морриса в пятницу. Я была уверена, что рассказала тебе». «Нет, но это не важно. Оказывается, он брат Хупера, с которым я когда-то была знакома. Он помнит обо мне гораздо больше, чем я о нем, хотя он намного моложе». «Когда ты планируешь устроить эту вечеринку?» «Может, завтра вечером?» «Я подумала, что мы могли бы приятно провести время, собрав небольшую компанию. Несколько пар. Может быть, всего 6-8. «Да, но ты приглашаешь нас завтра. Ты уверена, что соберешь компанию?» «Конечно. Эта неделя ничем особенным не занята. Ну, разве что кто-то договаривался поиграть вечером в бридж». «Ты имеешь в виду приезжих?» — спросил Броди. «Да, Мэтт наверняка будет чувствовать себя с ними непринужденно».